я рассказывала, как мы ездили на охоту. С ларнетом в руках Соня подозрила, увидела лежачим зайца. И когда он вскочил и убежал, она была очень довольна. «Ей было жаль его», — говорила я, смеясь. Потом, под впечатлением грозы и этого страшного удара, я рассказала ему, как я ребенком заблудилась в лесу и долго бродила в нем, когда мы ходили за грибами. «Какие там таинственные места с оврагами попадались мне, если бы вы только знали», — говорила я. «Мы называли этот лес Швейцарией. И страшно было, и хорошо. Птицы, вылетая из кустов, пугали меня. Я видела зайца, видела белку. Вы этого чувства не понимаете», — говорила я, волнуясь при этом воспоминании. «Я не умею рассказывать». «Нет, я все понимаю, все, что только вас касается. Но не всем дано это счастье знать и понимать вас», — сказал он. В этот вечер без объяснения в любви мы чувствовали ту близость и единение душ, когда и без слов понимаешь друг друга. Это было зарождение того сильного чувства веры в будущее счастье, которое и возвышает, и поднимает человека, и делает его лучше и добрее. Мое сердце было переполнено счастливой радостью, но не той детской радостью, что было с Кузьминским, не той испуганной страстью, неведомой и грешной санаторием. Нет, это счастье было сознательное. Я не могла не чувствовать в нем той разницы с другими, которых я знала до сих пор. И это чувство любви наполнило все мое существо. Оно принесло мне и счастье, и много горя. Да, этот исключительный человек только и понимает и ценит меня, думала я. Он знает все, что думаю я и чувствую. Я не могу ни с кем сравнить его. Я любила его, и сердце мое впервые переполнилось радостным чувством. Мы долго еще сидели, пережидая дождь, и все время находили темы для разговоров. Подали чай, и Сергей Николаевич просил меня хозяйничать. Видя мое утомленное лицо, он посоветовал мне после чая лечь спать. Принес всю постель и сам поселил ее в соседней комнате. Как сейчас помню ее, небольшая, с ширмами у дивана. Но вдруг снова блеснула молния, послышался гром, и я не могла себе представить, как я останусь в пустом доме одна. Его спальня была в другом этаже. Было уже начало третьего часа. «Я боюсь остаться одна», — сказала я. «Если хотите, я не уйду вниз, пока не пройдет гроза и пока вы не уснете», — сказал он. «Я буду караулить вас за ширмами», — как бы шутя прибавил он. Почти не раздеваясь, прилегла я на приготовленную им постель. Я слышала, как он переворачивал страницы своей книги, слышала, как приближалась вторая гроза. Усталость томила меня. Счастливая, свободная и беззаботная, с радужными мыслями и неопределенными надеждами на будущее, я перешла в другой мир, но не знаю, какой из них был лучше. Письмо к Поливанному. Числа нет. «Дорогой предмет, получила ваше письмо. Вы спрашиваете, как здоровье Сони. Теперь ей лучше. Она встает, но еще бледна. Знаете, я ездила за доктором Шмигара в Тулу и привезла его. Мы ехали в карете, и я, и он все время молчали.